шахтеры. «Да какая разница?» — весело ответил Василий, не отрывая глаз от экрана. «Либо железяк потреплет, либо упырей. Что те, что те, гандоны». И снова, словно предсказание, слова техника сбылись, причем уже через час, когда на корабль вернулись только два истребителя из трех. Жалко только, что мы так и не смогли увидеть, как все это произошло. «Ну ничего, еще увидим», — проворчал я вслух. «И обязательно поучаствуем». Глава четвертая. Постепенно мы втянулись в работу. Дни тянулись за днями, недели сменяли друг друга, а мы все еще оставались на том же месте, работая за еду и какие-то мифические перспективы в будущем, которым, скорее всего, не суждено сбыться. Первое время сразу после рейдов вся команда корабля с радостью сходила на станцию отдохнуть, пообщаться с людьми, сменить обстановку, поделиться новостями, наконец. Но со временем обстановка на ней стала напоминать беспросветную тоску хосписа, где живут смертельно больные люди. И эта безнадега чувствовалась почти физически, угнетая и заражая любого. Так что с какого-то момента корабль мы начали покидать только по делу. Помылись, набрали припасов и снова обратно туда, где обстановка все еще оставалась нормальной. Звенящий от напряжения, разлитого в воздухе, но не упаднической точно. «Ну что, начнем заседание нашего клуба революционеров?» Дождавшись, пока последний из группы просочится в помещение, я выглянул в коридор и, убедившись, что там никого, задраил дверь, которую Сергей тут же заблокировал ломом. «Скорее уж авантюристов-террористов!» — проворчала Ника, растирая ладонями сонное лицо. Последняя неделя у девушки выдалась сложной. И, отдавая все силы работе, Ника катастрофически не высыпалась, работая и по основной специальности, и по заданию нашей группы. «Террор — главное оружие пролетариата против подлых эксплуататоров», — веско заявил я, сделав умный вид. Так еще Ленин говорил. «Не говорил он такого», — буркнул Ларионов, как всегда все обломав. «Ну, значит, сказал бы, если бы был в нашем положении», — сдал назад я и, оглядевшись, уселся на стопку листов металла. «Ладно, давайте по делу. У нас кислорода на час, не больше». «Делов-то!» — пожал плечами Сергей, поправляя переносной фонарь под потолком. «Если что, дверь на минуту откроем, и снова все будет». С одной стороны, он был прав, а с другой, на самом деле, в команде корабля тоже не дураки сидят. И уже наверняка заметили наши регулярные сборы. До момента, когда нам начнут задавать ненужные вопросы, оставалось совсем немного. Вот только мне совсем не хотелось рисковать срывом планов, если тот же капитан не оценит нашу идею и спишет всю группу на станцию, набрав новых. А главное, не таких шебутных работников. Мы и так рисковали, несмотря на то, что старались обсуждать все в помещении, где нас невозможно подслушать. Этот склад я нашел случайно, во время очередного ремонта с Василием. Точнее, не так. Про склад я знал с самого начала, поскольку здесь хранилось все железо, необходимое для грубого ремонта корабля. А вот то, что помещение не подключено к системам жизнеобеспечения, выяснил случайно. И сразу обрадовался. Ведь если здесь отсутствует электричество, то нет ни камер, ни микрофонов. Логично же. Вот так наш маленький революционный кружок и обзавелся своей штаб-квартирой. «Давайте я начну», — решился первым Ларионов. «А то до вечера будете тут зубоскалить. А у меня дела, между прочим». «Да знаем мы твои дела», — ухмыльнулся Сергей. «Небось, опять с Ленкой в рубке ворковать будешь весь вечер». «А ты не завидуй», — тут же осадила зубоскала Ника, поддерживая смутившегося Андрея. «Лучше бы тоже себе девушку завел, глядишь, добрее и спокойнее стал бы». «Мне нельзя добрее», — подмигнул ничуть не смутившийся Сергей. «Я воин. Я должен быть храбрым и злым. Опять же, зачем мне одна девушка? Я, между прочим, молодой и неотразимый, мне разнообразие нужно. А потом у тебя от него синяки на морде, — хмыкнул я. — Это не от разнообразия, — машинально потрогав глаз, гордо заявил Сергей. — Это все завистники. — Вы слушать-то собираетесь? — не выдержав, повысил голос Ларионов. — Или мы пойдем уже и опять все перенесем на неделю? — Так все. Тишину поймали. Тут же поддержал я друга. — Андрюха, жги. — Жгу, — кивнул Ларионов и вывел над собой голограмму звездной карты, где среди белых точек иногда виднелись отметки с цепочками координат. — В общем, так, на сегодняшний день у нас есть почти все координаты мест, куда с этой станции летают за добычей пилоты. Как сами видите, не густо. Но уже хоть что-то, хотя, конечно... — Нормально, — кивнул я, подбодривая друга. — Давай, не тушуйся, продолжай. Прекрасно зная нашего бывшего ботаника, я как никто понимал, чего стоило ему добыть эти сведения, особенно учитывая нелюбовь к новым знакомствам. Но тут, если честно, была не только его заслуга. Немаленькую роль в добыче сведений сыграла Ника. Косвенно, конечно, предоставив жидкую валюту, снова ставшую универсальным платежным средством, как в давние времена, несмотря на то, что мы уже давно далеко от родины. Единственное, самогон в ее лаборатории из местного сырья получался отвратительным. Но за неимением лучшего и он разлетался на ура. Так вот, прочистив горло, продолжил Ларионов, ткнув пальцем в невзрачную отметку на карте. Здесь у нас астероидные поля, куда пилоты летают с большой неохотой. Говорят, сложно и опасно. Не помню точно, что там добывают, какой-то редкий металл для электроники или... Андрюха! А, ну да. Короче, место поганое, по их словам. Мало того, что поля обломков довольно густые, так еще и чужие пасутся, как у себя дома. То гиборгины летят, то рой, то одни упыри других режут. В общем, то, что надо, нам подойдет. — Из всех вариантов ты специально выбираешь самую глубокую задницу, — хмыкнул Сергей. — А нам чем хуже, тем лучше, — пожал плечами Ларионов. — Там уже столько кораблей разбито, что запчастями торговать можно. И если аккуратненько утянуть вглубь поля обломки, да разобрать их, вынимая двигатели, компьютеры и картриджи с кислородом... — Да ладно, не умничай, я понял уже, — поморщился Сергей. Опять бедный я буду пахать, как лошадь, а умные вы станете понукать и командовать. Ладно, лошадь, у тебя-то что? Перебил я разнывшегося друга, которого дико раздражало его задание. Что-что? Буркнул помрачневший Сергей. Учусь, блин. Накупил кучу литературы за бешеные деньги, а практики нет. В симуляторе перетаскиваю блоки с места на место, втыкаю в разъемы. Вот толку от всего этого? «Ну, не всем же быть красивыми. Кому-то и умными надо», — подмигнул Ларионов, нашедший способ отомстить за подколки. «Глядишь, скоро займешь нишу между красивыми и умными, а там к пенсии дорастешь». «Я тебе сейчас лицо отрихтую, умник», — беззлобно огрызнулся Сергей. «Короче, сразу говорю». Азы я выучил, и блок автопилота от блока распределения напряжения отличу с закрытыми глазами. Но это только в типовом виде. А вот если глубоко лезть, то ни ухом, ни рылом. Не того вы выбрали для учебы. Не ной, все нормально, даже так ты уже соображаешь больше всех нас. Конечно, вместо того, чтобы скидываться и оплачивать курсы техников, Сергею было бы проще завербовать готового специалиста, но как-то не хотелось рисковать, особенно учитывая пассивность всех, кто уже давно работал на станции. Это у новичков пока горели глаза и в мозгу роились надежды, а вот у уставших от рутины людей руки постепенно опустились. А в нашем деле энтузиазм был, пожалуй, главным оружием. «Теперь я...» Прервал затянувшуюся паузу непривычно молчаливый сегодня Коля. «И это, парни, меня, походу, спалили». «Что?» Сегодня на складе мне кладовщик очень уж неудобные вопросы задавал по поводу кислородных картриджей и жратвы. Скривился наш зам по тылу. Примелькался я, надо было понемногу выносить. А я каждый раз такие партии закупаю, что... Насчет кислорода все равно отбрехался, что специфика у нас такая. Мы же где работаем. Наврал ему с три короба, что приходится стравливать воздух рядом с облаком. Да не по одному разу зареет. В общем, тут вопросов не будет. А вот по еде мы сильно выделились. И что у нас с ней сейчас? Всей команде вместе с шахтерами месяца на два хватит. Покачал головой Коля. Но дальше набирать уже не получится. Да и просить капитана еще одно помещение под склад... Ладно, сейчас они надо мной ржут, но после такого уже задумаются. На самом деле Коле, конечно же, было обидно, когда местные начали подтрунивать над вечным нехватом, который словно из голодного края постоянно запасал еду, как не в себя. И ведь не объяснишь никому, что это для дела. А потому парню приходилось играть роль дурачка с причудами. — А по воде что? — С этим полный порядок, — кивнул Коля. — Надолго хватит. Фильтров для переработки с запасом на полгода. Их просто списывал чаще, и все. Никто и не подумал такую мелочь считать. — Значит, все готово, — кивнул я, оценив доклады соратников. — Тогда стартуем, как только подвернется возможность. — Я б не стал ждать, — возразил Коля. Под подтверждающие кивки остальных заговорщиков. — Чем дальше, тем меньше шансов. «У вас-то с Никой как, все готово?» «Ника?» «Готово», — кивнула девушка. «Взрывчатки хватит, чтобы разнести весь корабль. Детонаторы замедлителей все есть. Только кустарная, и неясно, как сработает, сами понимаете». «Ничего, разберемся», — подмигнул я Воронцовой. «Тогда начинаю». «Погодите, мы об одной вещи забыли». Вскинулся вдруг Ларионов. «А с шахтерами что будет?» Мы-то корабль захватим, а они... Ничего не будет, — отмахнулся я. Кислорода у них на неделю, у каждого. Так что предложим присоединиться, а кто не захочет, пусть висят у облака и ждут, пока их найдут. С рабами нам не по пути. Жестко. А как иначе, — поморщился я, прекрасно понимая, что поступаю не слишком хорошо. Но как иначе? Всем не угодишь, а времени у нас все меньше и меньше. Уже сейчас иногда руки опускаются от ощущения, будто выхода нет, и вся наша возня бессмысленна. А что будет дальше? — Ладно, погнали тогда, — хлопнул ладонями по коленям Сергей. — Ника, тащи материалы, будем проводить практические занятия. — А если спалимся? — Упыри сейчас на станции. Капитан в рубке дежурит. Пожал плечами Ларионов. Я займу Ленку, чтоб в ангар не сунулась. «Как ты ее займешь?» Тут же ухмыльнулся Сергей, но мгновенно стер гримасу с лица, получив подзатыльник от Ники. Василий, насколько я знаю, тоже на станцию рванул. «Ага. Он у меня еще вчера спиртное позаимствовал», — кивнула Воронцова. «Остается только электрик». Который, как всегда, сидит в реакторной, — отмахнулся я. А даже если нет, уж он-то точно против не будет. Склад покидали по одному, тихо, как матерые заговорщики, постепенно разбредаясь по своим постам. А вскоре мне на браслет посыпались сообщения, намекающие, что все идет по плану. — Ну что, с Богом? — подмигнул я Сергею, унимая мандраж. — Ага. — Первым делом... Мы с другом навестили мастерскую, где, убедившись, что техника нет, на месте, я достал из закутка на верхней полке два свертка. Держи, разберешься, как пользоваться. Что это? Заинтригованный Сергей развернул свой сверток и, покрутив в руках невзрачный прибор, тут же надел его на руку. Ага, батарея, конденсатор и кнопка пуска. Сам придумал? Нет, блин, упыри подсказали. «Очень смешно!» — буркнул Сергей, убирая шокер на пояс. «А стреляющий не мог сделать?» «Ну, извини, кто на что учился. Развел руками я, закрепив свое оружие на поясе. Мог бы и сам соорудить что-нибудь. Кто у нас будущий техник? Ключевое слово «будущий», — вздохнул Сергей. Где-то Мника ходит. Скоро придет, давай пока начнем. Хорошо, веди нас, Сусанин, веди нас, герой. Дурашливо провозгласил Зубоскал, скрывая за несерьезным поведением нервозность. Начать решили с корабля одного из шахтеров, который каждый раз в самом начале рейда добывал топливо для нужд корабля. И только после этого занимался добычей для складов. Обычно первый контейнер он привозил ближе к обеду, оставаясь после этого на отдых, ну а мы с Василием не спеша занимались заправкой корабля, отвозя контейнер в реакторную. Но иногда примерно раз в три рейда контейнер стоял в трюме в ожидании, пока в баке освободится место. Как предполагалось, и на этот раз, конечно, не произойдет ничего непредвиденного. Молча делая вид, что просто выполняем свою работу, мы подхватили инструменты с полок и деловито двинулись к кораблику, увешанному добывающим оборудованием. «Вот здесь», — указал я рукой на нужную машину, — «необходимо устранить проблему с подачей катализатора». «Погоди, а...» — растерянно оглядел ее Сергей. «А это-то зачем?» «Блин, не тупи!» Сделал я страшные глаза. «Если не будет катализатора, то у нас вместо безобидного порошка в контейнере окажется газ, взрывоопасный и под давлением». «И?» В глазах будущего техника сверкнуло понимание. «Так он же корабль тогда разнесет». «Не разнесет, но опасно. Ангар выметит точно, подчистую». «Да, тогда надо срочно чинить», — ухмыльнулся он и, примерившись, полез вскрывать панель, под которой прятались бачки с катализатором. Ну, а я, поозиравшись по сторонам и убедившись, что свидетелей по-прежнему нет, принялся приваривать к топливному контейнеру небольшие крепежи по заранее подготовленным размерам, дабы в нужный момент просто прикрепить к нему бомбу, небольшую, но ее должно было хватить для того, чтобы вскрыть надежную в обычных условиях упаковку. Пока ковырялся с непривычной для меня работой, прибежала Ника и, выложив рядом со мной неприметную коробку, умчалась обратно в лабораторию заниматься своими делами. Ну, а я, закончив с подготовкой контейнера, несколько минут наблюдал за работой Сергея и, убедившись, что он понимает, что делает, ушел обратно в мастерскую готовить оружие свободы. Гранаты — единственная наша возможность победить упырей. Были задуманы мной давно, и, потихоньку ковыряясь в мастерской под видом освоения инструментов, я даже приготовил заготовки к ним. Да и взрывчатку Ника сумела изготовить из подручных материалов в своей лаборатории. Но вот с запалами была проблема, как я уже думал, непреодолимая. И снова наша девушка сумела нас удивить, соорудив в лаборатории страшную штуку, взрывающуюся при ударе. Опасную, нестабильную, но кто не рискует, тот всю жизнь будет горбатиться на чужих за еду, воду и глоток кислорода. «А если не разобьется?» Голос за спиной заставил меня дернуться, едва не уронив крохотную ампулу, которую я пытался пристроить в оболочку самопальной гранаты, закрепив так, чтобы она торчала из корпуса. Действуя на одних рефлексах, я сорвал с пояса самодельный шокер и почувствовал, что наконечник уткнулся во что-то твердое, и нажал на кнопку. Треск электрического разряда заставил меня собраться и медленно положить на верстак опасную игрушку, но время было упущено, и, обернувшись, я уткнулся лицом в ствол массивного пистолета. «А, Б!» — грубо передразнил меня Василий. «Рот закрой, муха взлетит». «Как?» — растерянно. Глянув на шокер и, не делая резких движений, я положил оружие на верстак. «Физику учить надо было в школе», — буркнул техник, отведя пистолет от моего лица, но не убирая его далеко. «Скафандр диэлектрик, не проводит электричество. Так что надо было или бить в голову, или удлинять наконечник, чтобы достать до головы тела». «Ага», — кивнул я, вздохнув и незаметно подобрался, готовясь к прыжку. «Не дергайся!» Предостерег меня Василий, отшагнув назад. «Я тебе не враг. Даже больше скажу. Мы за вашим спектаклем уже давно с удовольствием наблюдаем. — Тише ты! — мотнул я головой в сторону найденной уже давно камеры под потолком. — Не парься, камеры сегодня пишут картинку с прошлого отдыха. Так что можем говорить спокойно. — О чем? — сделал я последнюю попытку перекинуться дурачком. — Ну, например, о том, что твой друг-саботажник сейчас делает с кораблем, — усмехнулся техник. — Или почему у нас на складе сейчас вдвое больше припасов, чем должно быть? — В смысле вдвое? — А вы что думали, одни такие умные? — покачал головой Василий. — Другое дело, что вы, идиоты, нетерпеливые, поперли, как ледокол на айсберг, и засветили подготовку. А мы не сразу это заметили. — Вы это кто? — вздохнув, решил уточнить я. — Медкоманд корабля, которую вы в своем плане решили гордо проигнорировать. А зря. Как я понимаю, ждать у вас сил больше нет. — А чего ждать? — Ну, правильно, истинные военные. Хмыкнул техник и процитировал старый анекдот про прапорщика. — Чего тут думать, прыгать надо, да? — Не двигайся. Словно подгадав момент, в дверь скользнул Сергей и, приставив шокер к затылку техника, потребовал: — Положи оружие. — Тихо, тихо! Словно в глупой комедии про шпионов, за спиной у Сергея появилась рука с револьвером, а следом в ставшую тесную мастерскую шагнул борода. — Блин, кто следующий? Ну, давайте соорудим паровозик. Несмотря на серьезность ситуации, нервно хохотнул я и, опустив руки, запрыгнул на верстак, усевшись поудобнее. — Мужики, давайте просто поговорим, а? А то я сейчас гранату уроню. — Какую гранату? Выглянул из-за плеча Сергея борода и, увидев подобранную во время разговора железку у меня в руке, развернулся, закрыв дверь. — Так, все, заканчиваем цирк. Глава пятая. Выход в новый рейд за топливом проходил в нервной обстановке, даже больше, чем обычно. И упыри что-то чувствовали. Нечто незримо повисшее в воздухе, несущее явную угрозу. Во всяком случае, все шестеро инопланетян постоянно присутствовали среди людей. Кто-то крутился в рубке, кто-то в реакторной, ну а остальные сновали в ангаре, внимательно посматривая на пилотов, усаживающихся в свои машины. Вот кто ничего в происходящем не понимал, так это последнее. И мы решили пока ничего не говорить о своей задумке, чтоб никто ничего не испортил. Все равно в нашем плане от них ничего не зависело. Но дураками они тоже не были, и, загружаясь в свои корабли, с недоумением поглядывали вокруг, не понимая, что происходит. Чем, видимо, еще сильнее нервировали упырей. Впрочем, и мы не являлись образцами спокойствия, если уж на то пошло. Точно так же нервно озирались, стараясь не упускать упырей из поля зрения и с нетерпением ожидая, когда большая часть чужих окажется в ангаре, но так, чтобы там не было никого из наших. Не вышло. Стоило пилотам вылететь в космос, как в ангаре остался только один инопланетянин. Остальные же окончательно разбрелись по кораблю. Козлы. Не выдержав, вздохнул я, откладывая очередную разрезанную балку. «Чего ты икру мечешь?» Подхватывая заготовку, проворчал Василий. «Рано же еще!» «Да блин!» Прекрасно понимая, что техник прав, не сдержался я. «Бесит же!» «А ты не бесись!» — хмыкнул в ответ тот. «Такой молодой, а уже нервный. Так к старости совсем поизносишься». «Чтоб ты еще знал о старости!» Покосившись на собеседника, буркнул я, но продолжать тему не стал, взявшись за очередную заготовку. Да, мы занимались ерундой с точки зрения любого нормального человека, приваривая дополнительные ребра жесткости на внутреннюю стенку мастерской. Потому что после того, как оставшиеся члены корабля выслушали наш план, они покрутили пальцем у виска и объявили, что я псих. Поскольку при таком объемном взрыве мастерскую просто сомнет вместе с теми, кто в ней укроется. Вот мы и взялись исправлять. Но что характерно, остальное вопросов у экипажа не вызывало. Примерно так они и сами собирались действовать. Когда-нибудь, когда рак на горе свистнет. Или звезды в созвездии совпадут в каком-нибудь. Вот потому-то я и торопился, чтоб не стать, как они, выжидающим чего-то статистом, привыкшим ко всему теоретикам. Нет уж. Примерно в такой обстановке прошел весь первый день. Как назло, рейд шел идеально. Вообще без каких-либо проблем и накладок. И вроде бы уже даже контейнер с газом занял свое место посреди ангара, а ничего не происходило. Все занимались своими делами тихо, спокойно. «Так дальше не пойдет», — решительно заявил я утром, выкладывая на верстак самопальную подрывную машинку. «Надо что-то делать». «Давай», — хмуро кивнул сонный Василий. «Можешь выйти в ангар и станцевать стриптиз», — предложил Сергей, сегодня оторвавшийся от учебы и решивший остаться с нами в мастерской. «Думаю, упыри точно такое не пропустят». «Надо, чтобы они все собрались в ангаре». Бросив злобный взгляд на друга, я задумчиво потер небритый подбородок, пытаясь придумать выход. «Должно быть что-то такое, что их заинтересует». «Так я же сказал!» Не вовремя решил схохмить Сергей, уже откровенно раздражая. «Заткнись, а!» Нервно вызверился я на него и, заставив себя успокоиться, сел на верстак. «Нормальные идеи будут?» «Огрещие!» Неожиданно выдал Василий, задумчиво посмотрев на нас с другом. «Еще страх! Но это они сами внушают окружающим, а потом тащатся, впитывая чужие эмоции». «Что?» «Я говорю, они как-то людям страх внушают и наслаждаются». «Да нет, раньше что сказал, перебил я техника, про агрессию». «А-а-а!» Василий потер лицо ладонью, окончательно просыпаясь, и, наконец, выдал. «Любят драки. Стоит на станции начаться заварушки, они тут как тут стоят, любуются, гутарят что-то на своем. Если ругань начинается, тоже внимательно слушают». Подтягиваются поближе. Но так, без особого фанатизма, с линцой. А вот драки... Тут прям хлебом не корми, за уши не оттащишь. Драки, значит. Я задумчиво посмотрел на техника и, подшав губы, перевел взгляд на Сергея, который от чего-то попятился к двери. «Эй, ты чё? Из меня актер так себе, честно-честно!» Вскинул он руки в восстанавливающем жесте. «Нет, вы не поняли». Окончательно проснувшись, принялся объяснять Василий. «Им, как я понимаю, не сам процесс размахивания кулаками нужен, а эмоции. Злость, ненависть, ярость, боль, страх. Они ж эмпаты. Ну или как это правильно называется? Впитывают всю эту дрянь, как губка, и тащатся». «Ага. Ты вот сейчас о чем думаешь?» Нервно прищурившись, спросил Сергей. «Только не говори, что...» «А ты не указывай, что мне говорить, а что нет», — рыкнул я, прищурившись и старательно накручивая себя. «Тоже нашелся тут». «Не, так не пойдет», — ухмыльнулся Василий. «Станиславский не поверил бы». «Но идея хорошая. Только в финале не забудьте поближе ко мне быть. Я дверь захлопну». «Эй, а меня спросил кто?» — возмутился Серега. «Вон, сколько дерись, он молодой, дури хватает!» «Коля скорее обидится, чем агриться начнет», — пожал я плечами, направляясь к выходу. «Да и поздно уже!» «В смысле? В прямом?» Я мотнул головой в сторону камеры под потолком и раскрыл дверь. «Ты чего тупишь?» «Ага», — вздохнул Сергей и встряхнулся, весь подбираясь. «Ну тогда кто тупой?» «Я тупой! Парни, стоп!» Василий поднял руку, обращая на себя внимание. «Не, ну правда, театр уровня школьной постановки. Вы сколько вместе? Неужели до сих пор не набралось претензий друг к другу?» «Да как-то...» «А вообще, командир, ты мудак!» — вдруг высказался Сергей, зыркнув на меня из-под лобья. «Вечно все лучше всех знаешь. Вечно везде суешься и нас за собой тащишь. А кто сказал, что ты тут самый умный?» «Чего?» — округлил я глаза, но тут же получил толчок в спину, выбросивший меня из комнаты вслед за товарищем. «Того!» — рявкнул поймавший волну Сергей. — Вот с какого ты нас потащил тогда в эту увольнительную? Сидели бы сейчас в казарме и в хвост не дули. Так нет же, облагодетельствовать всех решил с барского плеча. Подлизнул кому надо, и все, можете не благодарить. — Да пошел ты нахрен! — возмутился я, даже не собираясь сдерживаться, наоборот, стремительно накручивая себя, усиливая все раздражение прошедших дней. — Конечно, тебе-то самому за себя думать некогда. Кроме юбок ничего вокруг не видишь. — Так я, в отличие от тебя, нормальный мужик. А вот ты со своей ведьмой, как девственник прыщавый, носишься. Девка давно запала только на него и смотрит, а он... А может, у тебя проблемы с этим делом? Таблеточки нужны? Или вообще? Все уже атрофировалось, пока старый был. Омоложение не помогло. Постепенно мы разошлись, и слова сами начали срываться с языка. Даже ничего не приходилось придумывать и заставлять себя. Наверное, и вправду злость, накопленная за эти недели, копилась внутри и, вдруг найдя выход, хлынула наружу. Кто первым ударил, я не помню, знаю лишь, что в этот момент выплескивал из себя все, не сдерживаясь и не сомневаясь. И вот уже вскоре мы катались по полу ангара, колотя друг друга, почему придется, и уже не размениваясь на оскорбления, лишь заполошно дыша и иногда взрыкивая, получив особо увесистый удар. Вот после очередного такого расквасившего мне нос, я опомнился и, увидев краем глаза столпившихся в стороне упырей, принялся пятиться к мастерской уже осознанно и стараясь не подставляться. «Трус!» — после того, как я в очередной раз отскочил назад, рявкнул Сергей. «Куда? Да я тебя...» К счастью, дверь в мастерскую оказалась рядом. И в очередной раз, сцепившись, мы влетели прямиком в нее, тяжело рухнув на стальной пол. А еще через секунду, когда я, опрокинув друга, изо всех сил вжимал его в пол, не давая дернуться, корабль содрогнулся от мощного взрыва. Настолько сильного, что у нас мгновенно погас свет, а сами мы отлетели друг от друга, словно откинутые огромной ладонью. «Ой, блин!» С трудом отлипая от переборки, простонал я. «Что-то мы перестарались, кажется». «Кажется ему!» — тут же отозвался техник откуда-то из темноты. «Еще спасибо, скажи, что я додумался из твоих самопальных гранат залпы вынуть. От нас тут и мокрого места не осталось бы». «Зато повеселились!» — не в тему ляпнул Сергей и шмыгнул носом. «Ты это, командир, без обид». «Я не то, чтобы так думаю, просто...» «Да понятно все», — отмахнулся я, включая фонарь. «Кроме одного. Ты чего там проник унес?» «А, это...» — ухмыльнулся Сергей и тут же скривился, потрогав пальцами разбитые губы. «Не обращай внимания. Если ты тормоз, то хорош. Да все-все. Мы просто всей командой с вас прёмся. Ходят чуть ли не под ручку, но дальше ни-ни». «Так, давайте вы это потом обсудите». Нетерпеливо осадил нас Василий. «Двери надо аккуратно вскрыть. Скорее всего, в ангаре кислород выгорел. Так что надевайте шлемы и помогайте». «А все-таки хорошо жахнуло, да?» — сменил тему неунывающий Сергей и, нервно ухмыльнувшись, нацепил шлем. Выход из мастерской проделывали в несколько этапов. Сначала просверлили переборку и, дождавшись, пока давление в отсеках выровняется, запитали замок от батареи, надеясь, что сама створка не погнулась, но не прокатила. Герметичность взрывом не нарушила, только вот направляющая явно погнула. А потому пришлось вырезать дверь с помощью резака. Провозились с этим делом довольно долго, и наружу выбрались только к шапошному разбору, когда по ангару вовсю бродили наши, наводя порядок и оценивая повреждения корабля. «Ну что, граждане террористы?» Ухмыляясь под забралом скафандра, поприветствовал нас борода, как раз осматривающий вывернутую створку шлюза. «Поздравляю. Упыри отсюда вымело в космос. Это из хороших новостей». «А есть и плохие», — осматривая бардак, поинтересовался я. «А как же?» Осторожно закрепляя створку тросом, поделился тот. «Полно. Например, та, что шины из реакторной крупки идут через ангар». «Шины?» электричество. Хмуро проворчал Валера, электрик, которого мы почти никогда не видели, и сейчас не сразу заметили, поскольку этот загадочный персонаж закопался в недра переборки по пояс. Часа два восстанавливать буду. И то, если обрыв в одном месте. Еще час на запуск и проверку оборудования. Ну, это не так плохо, подумав, кивнул я. А еще? Это вам, бездельникам, неплохо. Тут же возмутился Валера. А мне? Хотя тоже хорошо. Жаль только, что эти уроды улетели. Я бы с удовольствием попинал их трупы. Не о том жалеешь. Присоединяясь к бородачу, возразил Василий. Бластеры с трупами выдуло в космос. У нас на всех три самопальных пистоля и два дурацких шокера. Чего дурацких? — возмутился я, искренне недовольный оценкой своего творчества. Так, а ты какого хрена еще тут? — обернулся борода. Бери своего друга и вперед за топливом. Как раз управитесь к запуску всех систем. Куда это? Уже догадываясь, спросил я. На внешнюю подвеску. И чтоб через час я видел контейнер здесь. А то как ломать, так вы первые. А как чинить, хрен кого заставишь. Да я бы лучше чинил. Иди уже. Ухмыльнулся техник, махнув рукой. Мастер, блин. Несмотря на то, что мне пришлось снова выходить в открытый космос, началом нашей авантюры я был вполне доволен. И даже ворчание членов экипажа, спешно восстанавливающих работоспособность корабля, не портило моего настроения. «Слушай, неплохо получилось, да?» Словно озвучив мои мысли, вдруг сказал Сергей, помогая перетаскивать массивный контейнер поближе к шлюзу. «Не, конечно, плохо, что шлюз сдох, но в целом...» «Меня другое волнует», — признался я. «Истребители упырей к стенке смело. Видел же, груды лежат. А они бы нам пригодились». «Да что им будет?» — отмахнулся напарник, чуть не выпустив контейнер. — Максимум опоры погнулись, да и то вряд ли. Не так уж сильно и рвануло. Вот если бы шлюз не вывернуло, тогда было бы грустно, а так... — Ты думаешь? Общаться как ни в чем не бывало с другом, только недавно, наговорив друг другу кучу гадостей, было странно. И в какой-то момент я решил прояснить ситуацию, переключившись на другую волну. «Слушай, там в ангаре мы с тобой...» «А, забей!» Мгновенно став серьезным, прямо посмотрел на меня Сергей. «Не знаю, как ты, а я постарался представить вместо тебя моего тестя. Своеобразный человек был. Ну, а потом уже понеслось». «Хм, у тебя хорошее воображение», — ухмыльнулся я, потрогав языком шатающийся зуб. «Ну, а то, что из-за меня мы все здесь оказались...» «Да бред!» — легкомысленно ответил Серега. — Не сейчас, так потом. Какая разница? Бывает. — Значит, мир? — Мир, дружба, жвачка. — ухмыльнулся тот и пожал протянутую руку. — Тогда же лучше получилось. Дал в морду старшему по званию, как дома побывал. Ну — ну-ну, нашел, блин, старшего. — А других-то нет. Я бы с удовольствием тирану рассказал, кто он есть. Но где мы, а где тиран? Несмотря на страшный вид повреждений, основные функции восстановили довольно быстро, еще до того, как на корабль стали возвращаться шахтеры. Да и срочных дел было, по сути, немного. Восстановить электрику, до ворота шлюза снять до лучших времен, убрав предварительно воздух из всех других помещений, чтоб не улетучился. Ценный ресурс в космосе, его взять неоткуда. Заодно, пока команда готовила корабль к полету, вместе с Сергеем растащили трофейные истребители и проверили на предмет внешних повреждений, которых оказалось на удивление мало. «Слушай, а ведь на них прыжковые двигатели стоят!» Покопавшись внутри, высунулся из люка мой напарник. «Хоть сейчас лети. Только перевода нет ни хрена. Не могли уроды на русском написать». «Ага, точно. Ухмыльнулся я. Дикари клыкастые. Ты мне лучше скажи, освоить такую машину сможешь?» «Кто б знал?» — задумался Серега. «Надо Андрюху звать. Он у нас в таком шарит». Но, к сожалению, именно Андрея привлечь не удалось, поскольку наш второй пилот был чем-то озадачен в рубке. Зато в кабине одного из истребителей нашелся бластер с запасными батареями, который я сразу же нагло прихватизировал, справедливо полагая, что совсем скоро он мне понадобится. Уже через... — Вы тут охренели, что ли? Предвещая грядущие разборки, прозвучал на общей волне голос шахтера, подлетевшего к раскуроченному шлюзу. — Тут у вас война была? — Революция! — хмыкнул я себе под нос и не спеша двинулся в сторону садящейся на стальной пол машины, к которой тут же поспешил наш капитан, что, в общем-то, справедливо. Он старше, ему и расхлебывать. А у меня от мысли, что придется долго и упорно болтать, объясняя массе народа произошедшее и то, что планируется дальше, откровенно воротило. И не меня одного. Во всяком случае, рядом с капитаном мгновенно стало пусто, а Валера и вовсе заторопился к себе в реакторную, пробурчав, что ему работать надо, а не в дискуссиях участвовать. Не знаю, что там Борода объяснял пилоту и что тот отвечал, поскольку без воздуха звук не разносился. А мужики перешли на отдельный канал. Но, глядя, как они агрессивно размахивают руками, я старательно делал грозный вид, баюкая в руках бластер, всячески намекая, что коллаборационистам и уж тем более противникам справедливой революции здесь рады не будут. А в ее справедливости лично у меня сомнений не было, хотя бы потому, что именно я сейчас стоял посреди ангара с оружием в руках, а враги и подлые эксплуататоры летали где-то в пустоте замерзшими ледышками. — Че ты загнался, удав? — встал рядом Коля, взвешивая в руке портативную горелку. — Ты еще на броневик залезь и руку вытяни. — А? Я сообразил, что часть своих мыслей озвучил вслух, уверенный, что меня никто не слышит. А вот с общего канала уйти забыл. — Да не, нормально получилось. Снова улыбающийся Сергей встал рядом с другого края. — Вместо броневика сойдет истребитель. Давай, мы подсадим. — Да ну вас! — вздохнув, проворчал я, стараясь не расплыться в дурацкой улыбке. Вот как всегда придут и все опошлят. Глава шестая. Некоторое время после удачного восстания все шло согласно плану. Гладко, словно сама удача летела вместе с нами. Ну, за исключением некоторых мелочей, никак не связанных с обстоятельствами. Но тут уж ничего не поделаешь, люди, они такие люди. Разумеется, никто из пилотов не решился остаться болтаться рядом с облаком без защиты и возможности покинуть систему в крохотных скорлупках шахтерских кораблей. И, разумеется, мы никого не бросили на произвол судьбы, забрав в полет всех. Но именно они, как только ощутили под ногами устойчивую сталь корабля-носителя, поспешили всячески выразить свое недовольство. Часть пилотов возмущалась тем, что мы вообще посмели что-то менять, не посоветовавшись с ними. Ведь они так хорошо работали, и до свободы оставалось просто плыть по течению, пусть и несколько лет, но зато спокойно, ни о чем не думая. А тут пришли негодяи и все испортили, как всегда. Теперь перспективы не ясны, а задницу придется оторвать от пола и активно шевелить мозгами, которым в заднице этой и так неплохо было. Но это ладно, наивные ленивые люди, что с них взять? Хуже были те, кто возмущался не самим фактом восстания, а тем, что оно произошло без их ведома. Потому что уж они-то сделали бы все лучше, подготовились бы, условия подобрали. И в итоге все получилось бы красиво, если бы. — Б мешает, — проворчал Коля, — стоило нам миновать стайку по интересам, собравшуюся как раз из представителей второй группы. — Что? — Бабушка моя так говорила. — пояснил Коля. — Сделал бы, да мы мешала. — А, забей, — отмахнулся я. — Обычное явление. Никто сам не чешется, но критиковать все любят и умеют. — А чего они сами не попытались даже? — Ты как маленькая, честное слово, — хмыкнул я. — Ждали, что все само наладится, или кто-то придет и наладит. Но, несмотря на то, что именно пилоты создали общую нервозность, обстановки на корабле. И от них вышла польза. точнее, от одного самого заслуженного работника, заставшего еще те времена, когда шахтеры летали на контракте, а в каждом корабле стояли прыжковые двигатели. «Парни, вы психи!» Уже на следующий день с круглыми от удивления глазами он ворвался в рубку, где отдыхал костяк команды. «Двигатель же!» «Что двигатель?» «Двигатель через неделю рванет!» Отдышавшись, более внятно пояснил он. «Вы что, его не сбросили?» «Да ж хрена ли!» Возмутился Василий, но замолк, остановленный капитаном. «Погоди! Нас ведь предупреждали еще в самом начале, что если мы не возвращаемся в течение 10 дней на станцию, то подлежим уничтожению. Это взаимосвязано. Напрямую!» — кивнул пилот и, покрутив пальцем у виска, выдал. «Вы идиоты! Еще год назад на них поставили блок самоуничтожения. Не вернулся в срок и привет! Только тогда это была защита от воровства кораблей, чтоб партизаны не использовали, а сейчас, чтоб мы не бегали». И вот с этого момента все пошло кувырком. В самом двигателе мы попробовали покопаться, но даже у Василия получилось что-то вроде ритуала автолюбителя рядом со сломанной машиной. Открыл капот, попинал по колесам, не помогло — жаль. Так мы и сняли все блоки, какие смогли. Осмотрели, поскребли в затылках и пришли к выводу, что ничего с этим сделать не сможем. В итоге еще 3 дня занимались демонтажом, скрипя зубами и проклиная на все лады умных эльфов, оставивших нас без средства передвижения. Конечно, оставались еще истребители, на которых стояли нормальные двигатели, но их всего 3, а нас целая орава. «Что будем делать?» — озвучил я извечный вопрос очередным вечером в рубке, устало разглядывая экраны на стенах, на которых какая-то добрая душа вывела картинки с внешних камер. Наверное, для того, чтобы можно было полюбоваться бескрайними просторами космоса, но и здесь промахнулись. Во всяком случае, вместо просторов на экране были бесконечные камни, висящие или двигающиеся в пустоте. «Что делать, что делать?» — поджал губы борода. «Двигатель искать или корабль?» «Как будто мы сейчас у себя в кладовке», — поморщился Василий. «Вот так вот возьмем сейчас и откопаем средь хлама корабль с живым двигателем». «В кладовке, не в кладовке, но я слышал от шахтеров, кто в этих краях работал, что именно тут больше всего обломков, раскиданных по системе». «Как раз нет. Те, что болтаются на виду, упыри тащат домой», — терпеливо пояснил свою мысль капитан. «А вот то, что валяется среди камней, никому не нужно. Мало того, что их еще вытащить надо, так еще и неясно заранее, стоит ли рисковать». «А мы будем рисковать. А у нас есть выбор». Выбора действительно не было. И, распределив обязанности, мы решили придерживаться этого плана, уговорив шахтеров начать поиски. Впрочем, большей частью они и сами понимали, что уже пора шевелиться, если не хотим остаться здесь навсегда. И потому уже на следующее утро наш москитный флот порхнул в разные стороны на поиски разбитых кораблей, оставшихся после боев за богатое месторождение. К счастью, укрылись мы в той части астероидного пояса, которая считалась бесперспективной и выработанной, и не особо рисковали попасться в своих поисках. Ну а от радаров нас надежно укрывали россыпи астероидов. Опять же, сами мы тоже не сидели без дела, и, составив график дежурства рядом с истребителями, вовсю готовились к десанту на находки, первая из которых обнаружилась уже через сутки напряженных поисков. «Ну что, парни, не пуха!» Василий с трофейным бластером на поясе пожал нам руки и проводил до тесной кабины шахтера, в которую мы с Серегой втиснулись с большим трудом, создав серьезное неудобство недовольному пилоту, вынужденному ужаться в кресле. Почему мы? Тут тоже все просто. Один в теории уже успел изучить чужую технику, а второй на практике ее обслуживал. Конечно, лучше было бы отправить Василия, Но тому еще придется поработать, а мы молоды и полны сил. Впрочем, была и другая причина. Не такая красивая и, пожалуй, для нас немного даже обидная. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь, а песня эта была про то, что именно мы двое на корабле сейчас бесполезны. Да и в качестве пилотов сильно ниже среднего. В отличие от того же Ларионова или, к примеру, Коли, которые сразу же застолбили себе по истребителю и находились в постоянной готовности на них вылететь. Третий забрал себе наш электрик, оказавшийся, со слов Бороды, опытным пилотом. «Одни мы летаем без кораблей», — словно подслушав мои мысли, проворчал Сергей, пытаясь устроиться поудобнее, воткнув при этом локоть мне в бок, отчего и сам стукнулся шлемом остальную стенку узкой кабины. «Кто на что учился?» — проворчал я, покосившись на сосредоточенного пилота, медленно ведущего корабль между камнями. «Радуйся, что не с Андрюхой летим». «Зато уже на месте были бы», — буркнул Сергей, но, подумав, добавил. «Или разбились нафиг». «Кому не нравится, сейчас пешком пойдет», — проворчал и так не слишком любивший нас пилот. «А ничего, что нас двое?» Тут же заинтересовался возможностью скинуть нервное напряжение Сергей. «Сейчас вылетишь отсюда, а мы как-нибудь сами долетим. Мне люк открыть?» Не растерялся шахтер, намекая на то, что в этом случае мы попросту вывалимся наружу. «Заткнитесь уже, а?» Как ни странно, первая же находка оказалась не слишком потрепанной, во всяком случае, внешне. Да, нос там, где должна была находиться рубка, отсутствовал как таковой. Да, и двигатели, ради которых весь поиск был затеян, выглядели сплошной мешаниной обломков. Но с чего-то же. Надо начинать. А нас не сплющит вместе с кораблем, пока мы внутри будем лазить. Опасливо глянув на летающие вдалеке булыжники, поежился я. Было бы неприятно. — Я предупрежу, если что, — мрачно пообещал пилот, с нетерпением ожидающий, когда же мы, наконец, покинем тесную кабину. — Все равно вас тут ждать. — Ты только не вздумай без нас слинять. На всякий случай предупредил Сергей, первым карабкаясь на внешнюю обшивку. — Куда? — скривился пилот. — На корабль к вашим отмороженным друзьям. — Вот! — ухмыльнулся Серега. — Хорошо, что ты это понимаешь. Наши друзья — те еще отморозки. — Да иди ты уже! — не выдержав, подтолкнул я товарища. Нашелся, блин, отморозок. Пустозвон. При этом, как бы мы ни ворчали на нерасторопного шахтера, в отличие от нас, он свое дело знал, подведя кораблик почти вплотную к цели. Так что, казалось, руку протяни и коснешься подбитого гиганта, который хоть и значительно уступал в размерах нашему кораблю-носителю, но тоже явно относился к грузовикам. «Знатная должна быть добыча!» Продолжая успокаивать нервы болтовней, засорял эфир мой товарищ, уже приземлившись на сталь обшивки и перехватив трос, соединяющий нас, скомандовал. «Прыгай, подстрахую!» «Интересно, отсюда кто-то вышел или сюда кто-то вошел?» Уже подойдя по обшивке к гостеприимно распахнутому шлюзу, высказал я новые опасения. «Тебе никто не говорил, что ты пессимист?» Нетерпеливо обернувшись, укорил меня Сергей. «Ну кто сюда мог войти? Алло, парень, мы в космосе! Понасмотрятся ужастиков, потом мандражируют без повода». «А ты, я смотрю, бесстрашен». «У меня пистолет есть». «Хм, с одним патроном, ага». Так, беззлобно припираясь, мы и шли по мрачному, давно брошенному кораблю, освещая себе дорогу фонарями, не видя ничего за пределами лучей света. Наверное, кто-то другой на нашем месте шел бы молча. Но тишина давила на мозги чуть ли не физически. Вот и болтали, не забывая при этом вертеть головами. «Что-то тут совсем пусто». Безрезультатно обойдя весь трюм, мы остановились у взломанной внутренней двери, небрежно придвинутой по направляющим и свободно распахнувшейся, стоило только потянуть. «Именно», — кивнул я, настороженно вглядываясь в темноту, «ни железки не валяется, как будто собрали и унесли. Может, при разгерметизации выдало? — предположил Сергей, уже не так радостно настроенный. — Хотя что-то все равно осталось бы, а здесь даже подъемники и платформы пропали. — Вот и я про что. И словно в насмешку стоило поднять этот вопрос, перед нами предстал первый труп, промороженный в рваном скафандре, но вполне узнаваемый. — Упырь, — озвучил очевидное я, переворачивая незадачливого космонавта. — Он самый, — кивнул Сергей и, отбросив в сторону пустой пояс, проворчал. — Ни бластера, ни батарей свои забрали или потерял где? Почему-то еще один вариант, тот, где оружие сняли с трупа, он озвучивать не стал, но пистолет из кобуры вынул и больше его из руки не выпускал. Как ни странно, никаких следов экипажа за время исследования останков корабля мы не встретили. Не нашли и ни одного компактного прибора и механизма. Все, что могло понадобиться на другом корабле, было тщательно собрано и вынесено. Даже то, что было прикручено и приварено к стенам. А в жилой части корабля нас встретил очередной сюрприз. Это что, кислород? Растерянно оглядывая картриджи, сваленные горкой прямо на полу, не поверил своим глазам я. Серьезно? Они! Кивнул Сергей на развороченный шкаф у стены, такой же, как на нашем корабле. Это что получается? Тем, кто обчистил корабль, воздух не нужен. Или у них его и так много, — кивнул я, раздумывая, собирать ли драгоценную находку прямо сейчас или сначала осмотреть корабль до конца. В итоге, конечно, здравый смысл победил в бескомпромиссной борьбе с жадностью, и мы первым делом осмотрели оставшиеся помещения, благо вскрывать двери не пришлось, все было сломано до нас. Результатом поисков стал еще один ящик сменных картриджей и целый контейнер с брикетами инопланетных пайков, таких же, какие нам выдавали на станции, противных, но вполне пригодных в пищу. — Даже не знаю, радоваться или психовать. Сев прямо на контейнер, поделился со мною Сергей. И вроде бы не зря сходили, но в то же время ни запчастей, ни инструментов. Ничего. «Радуйся», — хмыкнул я, с сомнением разглядывая серые блоки. «Психовать будешь, когда придется грызть эту гадость в сухомятку». «Да ну тебя!» «Как мы вывозили находки — отдельная история, растянувшаяся на целые сутки. При этом самой сложной задачей было загрузить в шахтера сколько влезет без опоры под ногами, болтаясь в невесомости, как известная субстанция в проруби. И тем не менее справились. После чего, едва вернувшись на корабль, без сил рухнули спать, лишь в двух словах описав ситуацию капитану. А на следующий день, едва проснувшись, мы были вызваны на экстренное совещание экипажа, на котором в этот раз присутствовали все, включая шахтеров. Вопрос на нем поднимался все тот же, но с новыми данными, которые нас совсем не радовали. Итак, по итогам двух дней активных поисков, можно смело сказать, что двигатель мы здесь будем искать до морковки на заковине. Первым делом обломал нас капитан, пересказывая последние новости. Если, конечно, на шару не наткнемся на подарок судьбы где-нибудь в самом глухом углу пояса. — Че, все так плохо? — пытаясь проснуться, спросил я. — Ну, не совсем. Лучше, чем могло быть. Уже найдены запасы воды, еды, кислорода и даже запасные скафандры. Правда, на упырей. Но при большой нужде можно и их использовать. «И все это за два дня?» — удивился такой же сонный, как и я, Сергей. «Серьезно?» «Да тут целая свалка погибших кораблей. Какие-то в хлам разбиты, какие-то размазало по астероидам. Ну и почти целые есть», — пояснил один из шахтеров, пренебрежительно махнув рукой. «И нигде нет ничего ценного, ну, кроме перечисленного. Такое ощущение, что по обломкам рота старьевщиков прошлась. или, скорее, сборщиков металлолома. И при этом никто не взял кислород. Недоверчиво покачал головой я, не говоря уже про скафандры, которые стоят недешево. Если только мародерам даром не нужны ни еда, ни скафандры. Это как? — моргнул я,